Здравия всем, дорогие слушатели Народного славянского радио! В эфире программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Алиса. Сегодня у нас необычная программа. Сегодня она праздничная, то есть посвящена праздникам, которые случились в этот день. Праздников много разных. Мы пробежимся по всему миру, вооружившись сластями, заглянем в гости ко всем, кто хоть что-то сегодня отмечает. Кстати, по ведической традиции в гости надо приходить непременно со сладусями, дабы принести хозяину сладость в жизни, а селедочкой вас кормить – это уже его обязанность. Итак, начнем с меня. 1 июня – мой самый любимый день в году, потому что это мой день рождения, и в этот светлый и радостный день я хочу от всей души пожелать всем слушателям Народного славянского радио всего самого-самого наилучшего. А еще, пользуясь служебным положением, хочу поблагодарить моего обожаемого мужа, моих самых любимых папу Васю, тетю Любу, дядьку моего Батыра Султаныча, всех моих сестер и брата Женьку, Евгения Васильевича, моих друзей и подружек за то, что вы все есть у меня. И моя благодарность всей команде Народного славянского радио, каждый из них, как чистый бриллиант уникальной огранки. Я очень рада, что являюсь частью такого удивительного содружества потрясающих людей. Особенная благодарность Алексею Орлову, нашему вдохновителю и в правильное русло направителю, одному из пяти самых невероятных потрясающих людей в моей жизни. Получилось как на кинопремии. Итак, сегодня я немного похулиганю. Надеюсь, наш главный редактор не будет меня за это особо ругать. В нашей программе проскочат песни не формата нашего радио, но я рискну. Гулять так гулять. Вот опять небес темнеет ввысь, вот и окна в сумраке зажглись. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая в ночные окна вглядываюсь я. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая в ночные окна вглядываюсь я. Я могу под окнами мечтать, я могу, как книги, их читать, и заветный свет храня, и волнуя, и маня, они, как люди, смотрят на меня. И заветный свет храня, и волнуя, и маня, они, как люди, смотрят на меня. Я любуюсь вами по ночам, я желаю окна счастья вам. Он мне дорог с давних лет, и его яснее нет московских окон негасимый свет. Он мне дорог с давних лет, и его яснее нет московских окон негасимый свет. Яснее нет московских окон, не негасимый свет. Он мне дорог с давних лет, и его яснее нет московских окон. Негасимый свет. Так, что там у нас с праздниками? Международный день детей. Один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. По одной из версий, в 1925 году генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуаньюдзе, фестиваля лодок драконов, дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения детской конференции в Женеве. После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся Конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии счастья детей. И в том же году на Московской сессии Совета Международной Демократической Федерации Женщин в соответствии с решениями ее второго конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году, 1 июня, был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно. Интересно, что этот праздник активно поддержали в странах, избравших социалистический путь развития. В эпоху существования Советского Союза 1 июня в школах начинались летние каникулы. Международный день защиты детей отмечали речами и дискуссиями о правах и благополучии детей, проводили показы новых детских художественных фильмов и телепередач, устраивали спортивные соревнования для детей, часто приглашая к участию и родителей. И сегодня во многих странах в этот день проходит множество массовых развлекательных и культурных мероприятий. Девка по саду ходила, да по зеленому да гуляла, ой-ли-оли, ой-ли-оли, ой-ли-оли, да ой-ли-оли, по зеленому да гуляла, с ноги на ногу ступала, ой-ли-оли, ой-ли-оли, ой-ли-оли, да ой-ли-оли, с ноги на ногу ступала, да на камушек наступила, ой-ли-оли, ой-ли-оли. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Еще один новый праздник на нашей планете – Всемирный день родителей – был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. И начиная с 2013 года он отмечается ежегодно в честь родителей во всем мире в первый день лета, 1 июня. Цель праздника – напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной нравственной семьи. Ведь именно семья, в первую очередь родители, несет ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы полное гармоничное развитие их личности обязательно происходило в семейном окружении и в атмосфере любви, счастья и понимания. Родители являются ядром семьи и основой нашей общины и общества. Генеральная Ассамблея ООН призывает присоединиться к празднованию Дня Родителей все государства, состоящие в Организации Объединенных Наций, и отмечать его в рамках отношений всестороннего партнерства с гражданским обществом, привлекая молодежь и детей. Вот. Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Веет с поля ночная прохлада, с яблонь свет облетает густой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Может, радость твоя недалека, да не знает ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь? Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь? А еще сегодня весь мир отмечает не только Международный день защиты детей, Всемирный день родителей, мой день рождения, но и Всемирный день молока. Впервые этот праздник отметили в 2001 году по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. С тех пор традиция получила широкое распространение во многих странах мира. Цель праздника – популяризация молока и молочных продуктов среди людей, а также информирование населения о деятельности, связанной с молоком и молочным производством. Каши на завтрак и тонкие классические блины, молочный коктейль и блюда из творога. Молоко входит незаменимым ингредиентом во множество полезных и вкусных рецептов. Почему Всемирный день молока отмечается именно 1 июня? Дело в том, что в некоторых странах уже имелась традиция празднования Национального дня молока. По стечению обстоятельств, почти во всех странах этот праздник выпадал на 1 июня или дни, очень близкие к этой дате. Поэтому было принято решение назначить официальный день молока на первый день лета. Уже к 2008 году в праздновании Дня молока приняли участие одновременно 40 разных государств по всему миру. В большинстве из них праздник отмечался довольно масштабно и феерично. Так, в Аргентине объединение фермеров организовало крупную кампанию по пропаганде потребления молока под девизом «Страна, где молоко и мед текут рекой». В Германии прошел национальный праздник под слоганом «Быстрее, сильнее, умнее». Все это благодаря молоку. В Норвегии Национальный совет молочных продуктов провел интернет-конкурс на лучшую историю о молоке, автор которой получил денежный приз. Россию праздник тоже не обошел стороной. В 2008 году компания Tetra Pak совместно с группой компаний Al организовали празднование Всемирного дня молока в Ростовской области, приурочив его ко Дню защиты детей. Отметить этот праздник можно, приготовив сегодня молочное блюдо, например, творожную запеканку, но только по проверенному рецепту двоюродной бабушки, обязательно полить всю эту красоту сгущенкой и сметаной и съесть в кругу семьи за большим круглым столом с белоснежной скатертью. Что-нибудь проглотит. Случайно взять обратно пожелает перстень обручальный. Нет, мамаша, не печалься, если и посмеет снять кольцо с такого пальца, вряд ли он сумеет. Продолжаем тему вкусняшек. Сегодня начинается фестиваль пиццы в Неаполе. Пицца Вилладжо – это главный фестиваль пиццы в мире и одно из ярчайших событий Италии. Он проходит ежегодно и длится чуть более недели, становясь местом паломничества всех любителей этого известного итальянского блюда. На несколько дней весь Неаполь наполняется неповторимыми ароматами базилика, моцареллы и свежей выпечки. Пицца – это визитная карточка и съедобный символ Италии. В самой же Италии пицца – это символ Неаполя, который официально считается ее родиной. И, по крайней мере, по мнению самих неаполитанцев, только там она настоящая. Пицца имеет многовековую историю. Еще задолго до основания Неаполя в разных частях света и у разных народов существовали собственные рецепты приготовления пиццы. Так, в армии Персидской империи были популярны лепешки с финиками, специями и сыром, жарившиеся прямо на щитах вот военных. А в Древней Греции плоский хлеб, заправляемый сыром, луком и оливками, готовящийся прямо на углях. Нечто подобное можно было встретить и в рационе викингов, которые добавляли туда еще и мясо. А я уверена, что всю эту вкуснятину придумали этрусски, не иначе. Настоящие массовые мероприятия в честь пиццы были организованы в 1984 году, когда Ассоциация настоящей неаполитанской пиццы, да, есть и такая, провела первый фестиваль в Неаполе. Затем было еще несколько, но они носили спонтанный характер. Лишь с 1995 года праздник стал ежегодным событием как для города Неаполя, так и для всей Италии. Послушаем веселенькую неаполитанскую тарантеллу. могу не уделить особого внимания нашим братьям-грузинам. Большая часть моей жизни связана с этой потрясающей страной и людьми, рожденными на этой благословенной земле. Сегодня Нино Оба, день пришествия крестительницы Грузии, святой равноапостольной Нино. В Грузии этот праздник отмечают 1 июня, а на следующий день 2 июня поминают ее родителей святых Завулона и Сосанну. Предание гласит, что святая Нино жила в Иерусалиме в конце 3-го, начале 4-х веков. Само собой, предание христианское, потому не уточняется, в каком именно Иерусалиме. Но это и не важно. Во сне ей явилась Пресвятая Богородица, вручила крест из виноградных ветвей и благословила на просвещение жителей Иверии. В 319 году святая Нино прибыла в Грузию, начав подвижническую жизнь и неся Слово Божье. В 327 году христианство было объявлено государственной религией Грузии. Во всех храмах и епархии возносятся в этот день молитвы к особо почитаемой в Грузии православными христианами святой Нино. По традиции в день Нинооба большая группа детей, подростков, молодежи под покровительством и в сопровождении священнослужителей начинает паломничество по следам равноапостольной просветительницы Грузии. Это шествие продолжается почти полтора месяца и полностью соответствует пути следования святой Нино после ее пришествия в Грузию. А мы послушаем «Лалеби» в исполнении ансамбля «Арера». Halalebi, ertwas glavshi shen shegmishne gogovu genatsvalebi, gazapulis dremosula, ratpili daridgeba, vichma gogos romakotsos amitra dashavdeba. Lalebi, lalebi, divli dala lalebi, tvalima pozdavdgeba shenki genatsvalebi. Девушки вдруг стали звездами прекрасными, над горами заблистали вечерами ясными. Мы тогда не испугались трудностей технических, на свидание добирались в кораблях космических. Лалеби, лалеби, дивли да лалалеби, на свидание добирались в кораблях космических. Покорные вершины нам ложатся под ноги, пусть влюбленные мужчины совершают подвиги. Не пугают нас преграды в тучах круче горные, нам любовь дана в награду за сердца упорные. Лалеби, лалеби, ливли да лалалеби, нам любовь дана в награду за сердца упорные. Тварима хвас даудгеба Шенки генац лалеби, лалеби, лалеби, дивли да лалеби, валима хвоста удгеба, шенки генац лалеби. Из Грузии рванем в Болгарию. Привет, Маринка, моя дорогая подружка, машу тебе рукой. В Болгарии сегодня начинается фестиваль розы. Розы в особом почете. В долинах южнее горы Старопланина с давних времен выращивали масленичную розу, из которой делали розовое масло, известное далеко за пределами Болгарии. Именно поэтому роза является одним из главных символов страны. И, конечно же, поэтому здесь ежегодно проходит фестиваль розы, который длится 3 дня. Много песен сложено о розе. Она присутствует постоянным атрибутом в летних национальных обрядах болгар, в народных вышивках. Ее рисовали все художники. Масло болгарской масличной розы славится своими качествами по всему миру. В прошлом веке традиция этих фестивалей то возобновлялась, то снова затихала, но хроника гласит, что первый фестиваль розы состоялся в 1903 году в Карлово. В дни фестиваля открыты для посетителей все культурные достопримечательности города и его окрестностей. Гвоздем программы фестиваля розы является конкурс королевы или царицы розы. В день события весь город обычно вытекает на улицу, где проводится парад розы. Под музыку, песни и танцы проходят по главной улице Казанлыка или Карлова. Они меняются ежегодно. Там один год в одном городе, другой год в другом. Так вот, жители и гости городов этих, наряженные в костюмы римских, фракийских, древнегреческих времен, а группа парней на специальных носилках в виде трона несет на руках прошлогоднюю царицу розы. увитую розовыми венками. Она осыпает присутствующих лепестковым дождем, а праздник, как правило, заканчивается поздним вечером большим танцем хора, в котором принимают участие все присутствующие. А мы послушаем очень красивую народную болгарскую песню «Бяло-роза» в исполнении Славки Колчевой. Добавлю немного серьезности, так как я потомок славных родов русских витязей, не могу не упомянуть следующий праздник – День Северного военно-морского флота России. Ежегодный праздник, отмечаемый 1 июня, в честь создания Северного флота в 1933 году. Он является самым молодым из всех военных флотов нашей страны. В советский период, после посещения Сталином Заполярья, 1 июня 1933 года была создана Северная морская флотилия. В мае 1937 года приказом Народного комиссара обороны Северная морская флотилия была преобразована в Северный флот. Суровым испытанием для молодого Северного флота явилась Великая Отечественная война. С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 Северный флот непрерывно действовал на открытом морском театре, который отличался огромными размерами и суровыми физико-географическими особенностями. В ходе войны флот надежно прикрывал приморский фланг 14-й армии от десантов и обстрелов вражеских кораблей. Защищал свои морские сообщения непрерывными ударами по коммуникациям врага, нарушал транспортные перевозки противника и лишал их инициативы на море. Всего послевоенный период за самоотверженное выполнение воинского долга, мужество, героизм, звание Героев Советского Союза было присвоено 41 североморцу, и 26 воинов флота стали героями Российской Федерации. Как свидетельствует история, во все времена Северный флот был и продолжает оставаться надежным оплотом нашей Родины, ее надеждой и гордостью. Сегодня Северный флот – это оперативно-стратегическое объединение военно-морского флота России. Его основу составляют атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. Главной базой флота является город Североморск. Шекспир сказал: «Изо всех человеческих чувств страх самое низкое». Я родился в том памятном 37-м, в год бессонных ночей и тревоги. Беспокойство свое ощутил я потом, когда были развенчаны боги. Много лет пролетело с тех пор, от безумства Россия устала. Затупился давно всенародный топор, успокоиться время настало. Я не трус, я не трус, я не трус, от опасности я не бегу. Но боюсь, но с рождения чего-то боюсь, отчего и понять не могу. Я боюсь болтовни, я боюсь суеты, опасаюсь напыщенной фразы. Я боюсь всевозможных компаний пустых, я начальство боюсь и приказов. Я предательство подлости всякой боюсь, я боюсь разувериться в друге. Я с неправдой один на один остаюсь, я хожу в заколдованном круге. Я не трус, я не трус, от опасности я не бегу. Но боюсь, но все время чего-то боюсь, отчего и понять не могу. Страх он где-то в крови, страх он где-то внутри, он там лишний, он там незаконно. Разорви же мне грудь, загляни, посмотри, вырви этот порог мой врожденный. Ты же сильный такой, ты же смелый такой, ничего не боишься на свете. Помоги, заберись туда чистой рукой, разорви эти страшные сети. Я не трус, я не трус, от опасности я не бегу. Но боюсь, но все время чего-то боюсь, отчего и понять не могу. Я покончить хочу с этим страхом пустым, хватит сердце заталкивать в пятки. Я хочу быть таким же бесстрашным, как ты, чтоб ходить по земле без оглядки, чтоб друзей никогда не продать, не предать, чтоб на подлость с открытым забралом, чтобы сердце, чтоб душу всю людям отдать. Нынче время такое настало. Я не трус, я не трус, я не трус, от опасности я не бегу. Но боюсь, но все время чего-то боюсь, отчего и понять не могу. Но боюсь, но с рождения чего-то боюсь, отчего и понять не могу. И еще один серьезный праздник. 1 июня 1931 года официально считается днем создания правительственной связи в СССР, когда в стране была пущена в эксплуатацию собственная сеть междугородной высокочастотной связи. Над ее созданием Объединенное государственное политическое управление ОГПУ при Совете народных комиссаров СССР работало с 1928 года. Новый вид связи получил условное название ВЧ-связь. Сегодня президентская правительственная связь страны представляет собой электросвязь специального назначения, которая используется должностными лицами для нужд государственного управления. Нам с вами этой связью попользоваться не суждено. Но зато мы знаем, что она есть, тоже хорошо, я считаю, для расширения кругозора. За чудесами, но нет чудесней ничего, чем та земля под небесами, где крыша дома твоего, где крыша дома твоего. И если вдруг тебе взгрустнется, то грусть не значит ничего, когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего, есть крыша дома твоего. Миг огорчения исчезнут все до одного, лишь вспомнишь звезды голубые над крышей дома своего, над крышей дома своего. Радости и счастья, но край родной милей всего, и так прекрасно возвращаться под крышу дома своего, под крышу дома своего. С детства люблю Антонова послушать. Все-таки, как ни крути, а хороший музыкальный вкус прививается с рождения. Так, вроде официальные праздники закончились, но душа просит хороших песен, вот и послушаем. Метелица метет за метелицей, мой миленький идет. Ты постой, постой, красавица моя, дозволь оглядеться, радость на тебя. Красота твоя с ума меня свела и иссушила добра молодца меня. Ты постой, постой, красавица моя, да позволь оглядеться, радость на тебя. Красоту, на твое лишь что на белое лицо. Ты постой, постой, красавица моя, дозволь оглядеться, радость на тебя. Позволь оглядеться, радость на тебя. Надеюсь, у вас такое же прекрасное настроение, как и у меня, дорогие слушатели. Праздники всегда радость приносят. Самое главное помнить о том, что праздник – это день светлый, радостный, абсолютно трезвый. Никаких алкогольных и прочих ядов в такие особенные дни принимать нельзя. Даже чуть-чуть, даже чисто символически и за компанию. Помним об этом и будем получать чистую энергию и здоровье. А с вами была программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Алиса. Наша программа выходит дважды в месяц, по пятницам в 1:07, 13:19 по московскому времени. На нашем сайте есть форма обратной связи. Пишите, дорогие наши слушатели, делитесь своими мыслями. Мы всегда рады единомышленникам. И помним, наша сила в единстве. Ведь была же Русь на всей матушке земле когда-то. Желаю всем добра, быть добру. Какая песня без боя!